В лесу, в нескольких километрах от Нанта, ножовка по металлу в его руках соскочила на тот же самый палец. И тоже из-за рассеянности и спешки. Несколькими часами ранее он купил в маленьком магазинчике в окрестностях Нанта ружьецо. Продавец, пожилой, вальяжный, всегда улыбающийся седовласый господин, давно уже работающий в этой отрасли, знал его с детства. Хорошо знал и его родителей. Винсент навертел старичку, придуманную тут же, что называется, не отходя от кассы, историю о том, что готовится к роли в фильме и что ему очень скоро надо будет уметь стрелять. Ружьецо должно быть не слишком большое, но безотказное, чтобы было в самый раз для начинающих, ну и, конечно, чтобы не слишком дорого. Пообещал принести разрешение на оружие сразу же, как только эти толстозадые бюрократы из префектуры раскачаются и пришлют его ему, потому что психиатрическое обследование он прошел уже давно. В 1991 году разрешение на приобретение оружия во Франции можно было получить только на основе справки о состоянии психического здоровья, которая выдавалась только в государственных психиатрических больницах или присяжными врачами-специалистами. У доверчивого продавца не было ни малейших подозрений. Из оружейного магазина он поехал в супермаркет, где приобрел брезентовую дорожную сумку и приличную ножовку по металлу с запасом полотен. Потом, несколько километров за Нантом, он ехал вдоль густого леса над Луарой, а потом свернул с асфальтовой дороги на заросший травой широкий лесной тракт. Было видно, что здесь давно никто не ездил. Через несколько километров лесная дорога обрывалась у развалин поросшего мхом могильника. Он вылез из машины и прошел километра два вглубь леса. Добрался до полянки, присел на ствол вывороченного с корнем дерева и из брезентовой сумки достал ружье. Он собирался взять его в Польшу. Но слишком длинный ствол и довольно внушительный приклад не позволяли спрятать оружие в небольшом тайнике под запасным колесом в багажнике. Пришлось отпиливать лишнее. Пока отпиливал, поранил ножовкой палец. Заметил лишь, когда кровь брызнула ему на брюки и ботинки. Как сейчас помнит все в подробностях. Вид крови вызвал в нем взрыв безудержной бешеной злости, граничащей с безумием. Он швырнул недопиленное ружье оземь и стал пинать его, схватил брезентовую сумку и принялся ею колошматить все вокруг. Потом в каком-то беспамятстве бил ногами по стволу дерева. При этом из него вырывались гортанные крики, в которых можно было различить его имя, ее имя, проклятия, потом вопли перешли в рыдания, а те — в мольбу о прощении. Он чувствовал, как в нем набухает, растет и начинает раздирать его изнутри ненависть, непреодолимое желание отомстить и тем самым уравновесить обиды. За пренебрежение, неуважение, осмеяние, за непростительное унижение и попрание его мужской чести, за переполнявшее его омерзение от тотальной загаженности грязью, в которой его вывалили две недели назад, в космических размеров ложь, которая в одно краткое мгновение уничтожила в нем веру в преданность того, кто был и остается для него исключительно важным, самым драгоценным и необходимым ему для жизни, в которой хоть какой-нибудь смысл да должен быть. Он в одночасье безвозвратно потерял этот смысл. Он потерял все. В том числе и то, что казалось ему несокрушимым. Честь. Этот апокалипсис устроил ему мужчина, которому он доверял, которого уважал, ценил и которым восхищался. Дружбу которого он хотел заслужить и которого хотел одарить своей дружбой. Сделал это изощренно, незаметно прокравшись в его жизнь, в его брак и, наконец, в его дом. И, пользуясь привилегией безмерного доверия, одурманил — хорошее слово, потому что только в дуре и дурмане можно найти рациональное оправдание для пати, Его женщину, которая, будучи введенной Бардом в состояние наркотической галлюцинации, ничто другое ему тогда не приходило на ум, потащилась за ним, как пьяная, полетела, как бабочка на огонь. Чем больше крови вытекало из порезанного пальца, тем явственнее и прочнее формировалась в его голове успокаивающая ассоциация, что это кровь Барда. Даже во владевшей им неудержимой страсти крушить и убивать, когда он принялся изо всех сил пинать ствол, он смотрел на капающие капли крови и получал облегчение, представляя себе, что это кровь Барда, и что именно его, Барда, он сейчас так остервенело изничтожает. Он пришел в себя только когда ощутил сильную боль в стопе, который при очередном ударе неудачно угодил в торчащий обломок сучка. Выдохшийся и обессиленный, он упал на колени и долго приходил в себя, слизывая кровь из раны на пальце. Потом обвязал ее сплетенным из нескольких гигиенических салфеток жгутом и с ружьем под мышкой вышел на середину поляны. Расстрелял весь магазин, 5 зарядов, то есть целую упаковку из купленных 3. Он целился в ствол, на котором минуту назад сидел. Попал только раз. Вернулся домой поздно ночью, избежав таким образом расспросов матери и сестры. На следующий день пораненный палец объяснил неловкостью при смене колеса в машине. Врал, кажется, не слишком талантливо, потому что мать вдруг забеспокоилась и стала расспрашивать его о жизни с Пати, о том, на самом ли деле он счастлив в Польше, о возвращении во Францию, постоянно на это нажимала, а также о том, не собирается ли Пати родить ей внучку, непременно внучку, потому что внука она не хочет. Его мать любила Пати, как любила она мать Пати. Июль 91-го он, Пати и ее мать провели во Франции. Спокойный месяц, когда их мир был нормальным. 2 днями позже он нежнее и чувственнее, чем обычно, попрощался с матерью, заехал в дом отца, где провел несколько часов. Поздно вечером отправился назад в Польшу. Ружье ехало с ним, замотанное в кучу тряпок и спрятанное в багажнике под запасным колесом. Он без какого бы то ни было досмотра миновал 3 границы по пути из Нанта в Краков. Лишь после 3,5 часов ожидания на пограничном переходе в Светске между Германией и Польшей он открыл багажник по просьбе немецкого таможенника, скорее любопытствующего, чем блюдущего выполнения должностной инструкции, но контроль был краткой формальностью, а не тщательной проверкой. И хотя ехал он на польской машине с краковскими регистрационными номерами, его французский паспорт и факт, что он начал разговор с таможенниками по-французски, после которого переходил, как правило, на английский, всегда гарантировал более снисходительный подход. С немецкой стороны границы, теперь уже объединенной Германии, работали те же самые люди, которые почти 2 года контролировали его, когда он въезжал из несуществующей больше ГДР в Польшу. Сменилась форма и знаки различия, а вот их заносчивость и традиционная подозрительность в отношении поляков как были, так и остались. У него даже сложилось впечатление, что все это выросло и стало агрессивнее. Во всяком случае, на немецко-польской границе выгоднее быть французом. Это распространялось и на польскую семью такого француза. Быть не поляком на немецко-польской границе было почетно. Пати наблюдала это с грустью, раздражением и возмущением, часто прорывавшимся наружу при ее взрывном характере, когда они вместе путешествовали во Францию и обратно. Можно очень театрально разрушить Берлинскую стену, можно быстро убрать пограничные столбы между разделенными некогда частями Германии, можно переодеться в новую форму, но для того, чтобы убрать ментальные решетки в тюрьмах человеческих стереотипов, нужно гораздо больше тяжкого труда, а главное, гораздо больше времени. Как правило, преодоление польско-немецкой границы непосредственно перед объединением Германии и сразу после этого события в 1990 и 1991 годах было настоящим адом. Табуны поляков, которые, наконец, перенесли принадлежащие им заграничные паспорта из несгораемых шкафов милицейских участков в обычные шкафы у себя дома, хотели как можно скорее наверстать то, что было дано в течение практически 45 лет только немногочисленным избранным. И как сумасшедшие ездили в массовом порядке на так называемый загнивающий Запад. Кроме того, польские иммигранты времен социалистической Польши, осевшие во Франции, Бельгии, Великобритании, Голландии, но главным образом в Германии, вдруг захотели вернуться на историческую родину. Нет, разумеется, речь шла не о переселении на ПМЖ, а так, съездить, посмотреть. Им нечего было больше бояться, что из этой Польши их не выпустят. Вот и пошли бесконечные потоки автомобилей в одну и другую сторону. А пограничный переход в Светске всегда был узким местом, и работало там так же мало народу, как и при коммунистах до достопамятного июня 89 года. Печать в паспорте должны были поставить и поляк, и немец, или наоборот, и немец, и поляк. Немец, как правило, дольше рассматривал паспорт и часто задавал разные вопросы. Поэтому бутылочное горлышко на границе в Светске несколько раз в год, особенно на праздники, практически закупоривалось. Летать самолетами в Европу тогда мало кто в Польше мог себе позволить, особенно если в путь отправлялась семья из 4 человек. Поездов дальнего следования, возящих за границу, тогда было кот наплакал, не говоря уже о том, что билеты стоили очень дорого. Вот народ и приноровился ездить на Запад на машинах. Как сейчас помнит он свою поездку в Нант перед Рождеством в 1990 году. Он хотел побыть до праздника с матерью, отцом и сестрой, но сочельник обязательно провести с Пати в Польше и с ее специально приехавшей в Краков семьей. Не успел он на тот сочельник. Очередь машин до границы в Светске была такой, что он простоял в ней 23 часа. Практически сутки сидения в машине и бдительной охраны своего места в очереди. Во время этого ожидания на автостраде перед Светском произошло нечто такое, чего он никогда не забудет. Когда стало темнеть и на небе появились первые звезды, он услышал стук в окошко машины. Пожилая женщина с морщинистым лицом в цветастом платке просунула внутрь машины руку с обладкой. Он от неожиданности выскочил из машины, переломил с ней обладку и обменялся праздничными пожеланиями. Вдруг, как по команде, изо всех машин, и перед ним стоящих в очереди, и после него, стали выходить люди, друг с другом здороваться и делиться обладками, обниматься, а некоторые даже целоваться. Женщины, мужчины, дети, молодые и старые, вдруг образовали какое-то спонтанное сообщество. Вся автострада вдруг превратилась в людской муравейник. Трогательное, незабываемое событие. Он помнит чувство торжественной приподнятости, волнения и единства со всеми, с миром. И еще он помнит, что в это краткое мгновение на бетонной автостраде он сильно и глубоко прочувствовал свою принадлежность ко всем им. К полякам, ко всему этому польскому миру, полному парадоксов, странностей, раздоров, мегаломании, группировок, провинциальности, показной набожности, ловкачества, зависти с одной стороны и смелости, глубины чувства, свободолюбия, патриотизма и понятия чести с другой. Сочельник в соцстране на автостраде. Вы где-нибудь такое видели? Тот, кто не впустил навсегда Польшу в свое сердце, не поймет до конца произошедшего здесь. Он же был убежден, что с полным правом может о себе сказать: «Я понял. Если ты не можешь быть со своими близкими дома в Польше, то надо найти близких там, где ты в данный момент находишься. Потому что во всем этом сочельнике главное в сущности те несколько часов чувства мистической близости со всеми. Сестрой, братом, женой, матерью, отцом, как, впрочем, и с нелюбимой тещей или ненавистной соседкой напротив. Поляки, и он был в этом убежден, понимали это лучше, чем другие народы. Худшее, что может быть с поляком в сочельник, — это одиночество. Иногда ему казалось, что слишком кондовый для него польский католицизм имеет много общего с этим одиночеством. Благодаря своей вере католик никогда не бывает в рождественские праздники один. Он всегда встречается со своим Богом. Покинутый всеми в этот вечер атеист чувствует себя как оставленный в космосе астронавт, у которого оторвался крепежный трос и кабель связи с космическим кораблем. Такое одиночество перехватывает дыхание, поражает, парализует. Сочельник вызывает в нем опасение, что, может быть, все-таки стоит поверить в Бога, даже если его нет. Неожиданное оживление в очереди машин на автостраде, естественно, не ушло от внимания немцев. Буквально через несколько минут появились бело-зеленые полицейские фургончики, разгонявшие сгущавшуюся тьму фиолетовыми мигалками. Полицейские уставили машинами пустую полосу движения и попытались уговорить всех для их же собственной безопасности вернуться к своим машинам, но окруженные людьми, тянувшими к ним руки с обладками, быстро отказались от своей затеи. Тогда фургончики поехали в конец очереди и полностью перекрыли въезд на свободную полосу. После почти часа рождественского братания автострада опустела. Люди возвращались к своим машинам. И хоть он пересек границу 24 декабря, в Краков он прибыл только на следующий день около 5 часов утра. Он вспоминал этот случай, пока стоял на немецкой автостраде перед Светском, когда вез нелегально приобретенное в Нанте ружье.